Мы стали жить по новому графику. И я повеселел. Но все-таки не так скучно, да и движение вперед наметилось отчетливо. К концу первого месяца ушли 3,5 килограмма, и хотя Дана по-прежнему закрывала глаза, вставая на весы, она проявляла к оглашаемым мною цифрам ежедневного минуса живейший интерес. К тому же она оказалась действительно способной ученицей и делала быстрые успехи в спортинге. Каждый раз дорога в клуб проходила в условиях, приближенных к боевым. Дана сидела в машине, напрягшаяся и молчаливая, хрустела пальцами и буквально в клочья разрывала носовые платки. Из машины в клубе выходила после длительных уговоров, а по окончании тренировки и кормления стремилась побыстрее уехать. Но с каждым разом уговоров требовалось все меньше, а прогулка, которую я заставлял ее делать перед обратной дорогой, становилась хоть на минутку, но длиннее. Одним словом, успехи были налицо. Даже мои горестные похороны собственной репутации как-то подзабылись. Сперва я решил, что если встречу еще кого-нибудь, то скажу, что Дана — младшая сестра моей нынешней подружки, или что она моя собственная сестра, ну, например, троюрная, или что я работаю в крупной фирме в службе безопасности, и Дана — дочь моего шефа или даже самого хозяина, которую мне доверили сопровождать на тренировке. Короче, варианты были, но все они спотыкались об один и тот же камень. Как быть, если об этом заговорят при Дане? Обман сразу же раскроется, но это не самое страшное. Страшно другое. Дана поймет, что я соврал, потому что стесняюсь говорить правду, и ее искалеченное сознание повернет это таким образом, что я стесняюсь не своего статуса, а конкретно ее, Дану Руденко. Потому что она безобразно толстая и неуклюжая, и все мои старания пойдут псу под хвост. Мы ездили в клуб, и поскольку никого из знакомых я пока больше не встречал, то и усилия по придумыванию легенды быстро сошли на нет. Однако расслабился я рановато. Нашлись среди людей, знавших меня, такие, которые зачем-то встали рано и приехали стрелять к 10 утра. Ко второму столкновению я оказался готов, если не материально, ну, в том смысле, что не имел в запасе легенды, то морально, решив из неприятной ситуации извлечь максимум пользы хотя бы для Даны. И когда во время завтрака в ресторане ко мне подошли двое из моей бывшей тусы, я не стал уходить с ними подальше, чтобы поговорить наедине. Наоборот, я сказал: «Знакомьтесь, это Богдана». Ну да, я садист. Сам знаю. Но знаю и другое. Без боли и без травм не бывает результата. Хочешь чего-то добиться, будь готов к тому, что будет больно, страшно и тяжело. Сладкими бывают только пряники, от которых толстеют, а бесплатным — сыр в мышеловке. За все надо платить. И если моя задача состоит в том, чтобы вернуть Дану к полноценной жизни, то платить по счету мы должны вместе, а не я один. Дана совершенно растерялась. Такого поворота она не ожидала и не знала, как себя вести. Ребята гнусно улыбались. Или мне казалось, что гнусно. И в упор смотрели на девочку. Видно, успели пообщаться со Стасом, и похабное любопытство так и сочилось из их мерзких глазенок. Странно. Я поймал себя на мысли, что раньше очень хорошо к ним относился. Они казались мне не глупыми и веселыми парнями, и я с удовольствием проводил время в их компании. А сейчас думал о них такими вот нехорошими словами. Наконец она пробормотала: «Здравствуйте». Я приободрился и решил продолжить. А это Алексей и Федор. Алексей, по-моему, ничем не занимается, живет на деньги своего папы. А Федор у нас Катала. Вот знаешь, Дана, кто такой Катала? Это тот, кто умеет мошенничать в картах и зарабатывает деньги тем, что обманывает доверчивых людей. Понимаешь, Дана, человек верит в его порядочность и садится с ним играть, а он обманывает. Ловко так, красиво, большие бабки гребет. Короче, меня понесло. Наверное, я был неправ, и в головах у Лёшки и Федора никаких гадких мыслей по поводу меня и Даны не было. И обижал я их совершенно незаслуженно. Ну, впрочем, почему обижал? Я же ничего не выдумал. Говорил чистую правду. Лёшка действительно был мальчиком-мажором, нигде не работал и красиво прожигал родительские денежки. А Федор и в самом деле был каталой. Просто полгода назад... Да какие полгода? Еще месяц назад мне это казалось нормальным, и я готов был с ними общаться. А сегодня, заметив, как они смотрят на Дану, и вспоминая скабрёзные шуточки Стаса, не мог справиться с отвращением. Вероятно, я плохо воспитан и не умею скрывать эмоции и делать хорошую мину. В общем, из дипломатов меня сразу попёрли бы. Но так приятно было смотреть, как вытягиваются у них рожи. «Ну ты вообще...» — только и смог выдавить из себя Лёшка. «У тебя что, после аварии крышу снесло?» «Ага», — радостно подтвердил я. «Вот и Богдана тебе подтвердит. Ну-ка, скажи, Дан, я похож на психа?» «Да вы что?» От изумления она, похоже, забыла стесняться. «Вы совершенно нормальный». «Ну вот, видите?» Я победоносно улыбнулся. «Еще вопросы есть?» Вопросов не было. Ребята быстренько ретировались, на прощание посоветовав мне лечиться у мозгоправа, а я, попивая свой эспрессо, подсчитывал, скольких зайцев сумел убить одним выстрелом. Ну, во-первых, я заставил Дану принять участие в разговоре с незнакомыми мужчинами. Ну, пусть всего лишь несколькими словами, но все-таки. Во-вторых, я избежал вопросов о том, кто такая Дана и почему я связался с малолеткой. В-третьих, я избавил себя от необходимости врать. В-четвертых, я ускользнул от риска быть разоблаченным и тем самым нанести Дане травму, которую практически невозможно будет потом залечить. И в-пятых, я, похоже, навсегда пресек желание части своих знакомых подходить ко мне здесь, в клубе, и вынуждать снова убивать первых четырех зайцев. В итоге выстрел удался на славу и принес мне чувство, как говорили во времена моего детства, глубокого удовлетворения. От анализа результатов охоты меня оторвал робкий голос Даны. «Это ваши друзья?» «Да что ты! Разве я стал бы с друзьями так разговаривать?» «Значит, они ваши враги?» «Но какие у меня могут быть враги, Дана?» «Тогда кто они вам?» «Действительно, а кто они мне, эти Лёшка и Фёдор? Зачем они мне? Почему я так рвусь вернуться туда, где все сплошь такие вот Лёшки и полукриминальные Фёдоры?» «Ну, так никто, просто знакомые. Они сделали вам что-то плохое?» «Ну, конечно, я должен как-то объяснить Дане свою хамскую выходку, но как объяснить, почему я сорвался? Где найти слова?» «Понимаешь, Дана, есть люди, которые считают, что деньги надо зарабатывать. А есть другие люди, которые думают, что деньги нужно просто иметь. Не имеет значения, откуда они берутся. Важно, чтобы они были, и их можно было тратить. И эти вторые люди очень не любят первых. Они их презирают и считают недоумками и слабаками. Они вообще презирают всех, кто работает, и уважают только тех, кто тратит. А первые люди, соответственно, не любят вторых. Такое вот неразрешимое противоречие. Я работаю, а они нет. Поэтому они не любят меня, а я не люблю их». «Тогда зачем они к вам подошли, если они вас не любят?» «Ну вот. Пожалуйста, да объяснялся. Я ведь и раньше зарабатывал деньги собственными потом и кровью. Бои без правил, бескровными не бывают. Но недостатка в неработающих приятелях не было никогда. Если бы я сказал, что они меня недолюбливали, я бы соврал. Просто есть разные работы. И в клубной тусовке это очень четко разделяют. Биржевой брокер — одна песня, а домашний тренер — совсем другая. Но этого я Дане объяснять не стану. Так, просто, я пожал плечами, поздороваться.